знать надобно в первую очередь. Он отпил из кружки и продолжил. Так вот, сами колонновожатые были и раньше, еще до Муравьева, и подчинялись всегда квартирмейстерской части. Сейчас я ко второй квартирмейстерской части и приписан, то есть на службе там состою. А самое интересное в этом, думаешь, что? Я пожал плечами. А то, что на службу колонновожатыми принимались подростки от 12 до 18 лет. Они, конечно, сначала обучение проходили, да еще и дворянское происхождение иметь должны были. Ну и по результатам того обучения уже в офицеры могли выйти. Он выдержал паузу. И мысль у меня такая закралась. Одно дело провернуть. И тебе сейчас польза будет, и для будущей службы только на благо пойдет. Я уставился на него, уже начиная догадываться, куда он заворачивает. Так вот, предлагаю я сделать тебя и этот отряд мальчишек, которых ты набрать хочешь, колонновожатыми. Ну, по бумагам, сказал он. Вы при этом будете учиться военному делу. Тут я лезть не стану. Гляжу, ты и сам уже некоторых поучить сможешь. Афишировать нашу связь со второй квартирмейстерской частью не будем. Я договорюсь либо в штабе войска в Ставрополе, либо в штабе вашего полка в Пятигорске. Он снова приложился к кружке и, поставив ее, продолжил. Вы как бы просто занимаетесь, военному делу учитесь. А по факту, иногда я смогу вполне официально ваш отряд к своим делам привлекать, как колонна вожатых. Понимаешь, я за последние полгода раз 10 думал, как бы мне такого смышленого мальца не упустить. Да как бы тебя, лихого, система жерновами своими не перемолола. Вон далеко ходить не надо. Сегодня ты с этим болваном Васечкиным сцепился. И не появись я, да не разберись, в чем дело, могло бы все худо повернуться. Ладно, здесь, в станице, казачонка молодого в обиду не дали бы. Он поднял вверх палец. А если где в городе? Угу. Тогда пришлось бы вперед ногами выносить и Васечкина, и всех, кто за болвана того вступиться решит. Ухмыльнулся я. Да черт с ним, с Васечкиным. Понимаешь, тебе после такого только бежать и скрываться бы осталось. Вот что. Очень уж у нас многое так устроено. Порой хорошо, а порой... Он замолчал, подыскивая слово. Через заднее место, подсказал я. Афанасьев опять расхохотался. Смеялся он тихо, но от души. Мне от этого почему-то сразу легче стало. Напряжение потихоньку отпускало мою беспокойную голову. Потом Андрей Павлович вытер ладонью усы, посерьезнел и кивнул на свечу. «Ну, давай по делу». Мы проговорили еще почти 2 часа. Свеча почти оплыла. Снизу доносился голос урядника Самсонова и иногда офицеров. Видно было, они бурно что-то обсуждают. Андрей Павлович разложил мне свой план по-простому, в мелких деталях. Если посмотреть на его идею со стороны и не вдаваться в бюрократические хитросплетения до бумагоморательства, выходило вот что. Он вполне официально, но при этом тайно. Получал в моем лице и в будущем небольшом отряде боевую команду, способную решать сложные, нестандартные задачи. Там, где он сейчас буксует при отсутствии силовой поддержки, ну или, скажем так, толковой силовой поддержки, в будущем он сможет работать куда эффективнее. Для меня это, во-первых, легализация моей деятельности, во-вторых, хороший задел для будущей службы в войске. Ну и главное, прикрытие от всевозможных нападок сильных мира сего. Ведь тот же Рубанский не угомонится, как пить дать. А если угомонить его, как Жирновского, может всплыть следующий. А сколько таких графьев надо вырезать, чтобы до главного гада добраться, мне неведомо. Да и неизвестно, узнаю ли я когда-нибудь, кто он на самом деле. Про случай с Васечкиным и говорить нечего. Показательный. Прав, Андрей Павлович, вот такой задира может мне жизнь крепко поломать, когда без ушей останется. А тот же граф еще и подсылов по такой части прислать не применет. А тут, если я буду на службе, какая-никакая защита от таких болванов, да и от серьезных людей у меня будет. Про Настю тоже поговорили. Мы оба понимали, граф или его прихлебатели вроде Шнайдера скоро найдут новое колесо взамен выбывшего. Андрей Павлович подсказал, по мне, неплохой выход. Я его еще раз 10 обдумаю, по крайней мере, до Пятигорска время для этого есть. В дверь тихонько стукнули. Мы оба замолчали. «Гриша, ты здесь?» — осторожно спросила Настя, будто боялась помешать. «Входи, Настя», — сказал я. Дверь приоткрылась, она вошла. Только ступила на порог, увидела нас, свечу, табурет, мое усталое лицо, Афанасьева с перевязанной рукой, и сразу смутилась. «Ой, вы заняты?» — спохватилась девушка. Афанасьев махнул здоровой рукой, словно муху отгонял. «Нет, Анастасия, не беспокойтесь. Мы с Григорием уже дела обсудили». «Что теперь, Гриша, делать-то станем?» — тихо спросила она. «Жить, Настя, жить станем», — улыбнулся я. «Ты давай успокаивайся, все будет хорошо. Я в обиду тебя не дам. На Мишку этого варнака укорот нашелся. И еще сколько надо укорочу, коли полезут. А сейчас вечерить пойдем». Настя выдохнула и чуть улыбнулась. В этот момент в дверь протиснулась голова Полового. «Я это...» — замялся он. «Баня готова. Да, может, вечерить изволите?» Я бы предпочел начать с бани, но брюхо было другого мнения. От мыслей о еде в нем уже заурчало. Афанасьев ухмыльнулся. «Сейчас спустимся. Накрывай на троих», — сказал он Половому. В харчевне стало спокойнее. Варнаков определили в холодную, что возле станичного правления находилось. Офицеры разошлись по углам. Казаки, как доложил урядник Самсонов, выставлены караулить Варнаков до дальнейших распоряжений. «Ты, Егор Кузьмич, ступай», — сказал уряднику Андрей Павлович. «Оставь из своей пятерки двоих на карауле, остальных по домам распусти. Только пусть каждые 3-4 часа товарищи сменяют. Как часто, сам реши. Главное, чтобы ни на минуту эти варнаки без пригляда не оставались». «Будет сделано, ваш бродь!» Лихо подкрутил ус Кузьмич и пошел приказ выполнять. Половой принес на стол горячее. Щи кислые, густые, с крупными кусками мяса. От мисок шел пар. Потом каша со шкварками, хлеб, соленье. В общем, попотчевали нас знатно. За столом мы говорили о разном, но к нашим делам больше не возвращались. Андрей Палыч справлялся о станице, об атамане Строеве, о моем Сапсане. Казалось, его интересует все, даже мелкие подробности моей жизни. Он попросил, чтобы я подробно рассказал, как повязал ряженых купцов, что по приказу Рачевского и Шнайдера решили силой меня брать. Мы поели нормально, не торопясь. Настя тоже постепенно успокаивалась. Когда за столом у нас проскакивали шутки, она уже вполне искренне улыбалась. «Настя», — сказал я, — «там ведь банька поспела. Ты поди первая ополоснись, а то сколько уж в дороге. Да и до дому путь не близкий, грех отказываться. А потом уж я схожу. Тоже погреться хочу хорошенько». Настя немного зарделась. «Я быстро ополоснусь и назад». «Беги уже», — улыбнулся Афанасьев. Настя кивнула и ушла. Я даже не заметил, как за чаем и разговорами с Андреем Павловичем время пролетело. Вернувшись, она уже выглядела иначе. Щеки зарумянились, взгляд стал ясным. Видно было, как баня смыла с нее не только усталость, но и часть нервного напряжения последних дней. «Спасибо», — поблагодарила она, глядя мне в глаза, и поднялась к себе. «Ну что ж, можно и самому погреться, испытать, так сказать, местный порог, а?» — встал я, потянувшись. Взгляд мой был направлен на Полового, который как раз убирал со стола кружки. Поняв, что речь о бане, он слегка поежился. Не знаю, чего он больше опасался, моей оплеухи или того, что я без раздумий в колесо палить сегодня стал. «Ты, мил человек, Сидор, кажись?» Он кивнул. «Ты, Сидор, меня не пужайся», — улыбнулся я. «Гляди, ты такой высокий, а я маленький. Это мне тебя пужаться положено. А за тычок тот по голове прости уж. То не со зла было, а для скорости. Больно уж ты в ступор впал, когда здесь все завертелось». Сидор глубоко вздохнул, почесал затылок и широко улыбнулся. Видно было, что ему приятно. Не зазнался казачонок. По-простому говорит. И даже извинился. Мы с Андреем Павловичем вышли на улицу. Снег под ногами поскрипывал. Подморозило. Скорее бы уже весна. Было бы здорово, если бы еще и хляби по дорогам не было. Но тут уж не попишешь. Баньку можно было найти по запаху. Дыма, недавно колотых дров и дубовых веников на снегу. Я с удовольствием вдохнул этот запах. В нем было что-то доброе, домашнее. Прикрыл на миг глаза и будто оказался возле нашей баньки в Волынской. Вон дед чинит Машке куклу, вон Аленка белье в бодейке выжимает. Вон Аслан пристроился на чурбаке и сбрую ласточки чинит, а высоко-высоко в небе летит мой боевой товарищ. От этого видения мне так легко и хорошо стало, что и словами не передать. Внутри махонького предбанника было тесновато. На деревянном полу лежал домотканый половичок. Я встал на него босыми ногами, стянув сапоги и чесанки. Оглянулся на Афанасьева, который тоже раздевался перед заходом. «Только вы это, Андрей Павлович, осторожнее», — показал я на перевязанную руку. «Лишний раз сильно не грейте, ради бога». «Вижу, Гриша», — хмыкнул он, — «забота от тебя, как от старого фельдфебеля прет». Раненую руку он придерживал. Повязку мы сняли. Проверить, не течет ли кровь. «Да на вас, как на собаке, заживает, господин штабс-капитан», — удивился я. «Иди уже, собаковед», — засмеялся он и отвесил мне легкий шуточный подзатыльник. Банька топилась по-черному. Дымохода в привычном виде не было. Стены и потолок черные, в саже. Мы шагнули в парную. Горячий влажный воздух сразу ударил по лицу. Я плеснул воды на камни. Пар наполнил баню. По стенам потекли темные капли. Я сел, дышал размеренно. Ребра еще помнили удар дубины, но, кажется, регенерация опять ускорила заживление. Боль заметно стихла, особенно сейчас, в бане. Афанасьев устроился рядом, на пологе, придерживая руку. О делах мы больше не говорили, будто сами собой договорились. Пока пар, пока тепло, никакой службы. Видно, оба знатно вымотались. Я вот всего полгода в этой грязи, а Андрей Павлович уже по уши в ней давным-давно, и ни конца ей, ни края не видать. Вдруг он начал рассказывать про свое детство. Как его наукам начали учить, как он рвался доказать взрослым, что не хуже их, а за дерзость частенько за трещины получал. Бывало и пароли. Говорил спокойно, без жалости к себе, даже с какой-то ностальгией, вспоминая беззаботное время, когда главной проблемой были только следы от вицы на заднице. «Ты, Гришка, сейчас ровно на том месте, где некоторые ломаются, а иные идут вперед, несмотря ни на что», — сказал он. «Сломаешься ты под напором проблем, что на твою головушку свалились, или сильнее станешь, уже только от тебя зависит. И тут никто тебе по-настоящему не помощник. Поддержка, да, важна очень, но главная ответственность все равно на тебе». «Нас ебут, а мы крепчаем», — проговорил я тихо, как-то на автомате. «Как ты сказал, крепчаем?» — переспросил Афанасьев. И в очередной раз за день разразился громким хохотом, так что через некоторое время дверь приоткрылась и показалась голова Сидора. Мы тут же велели ему кваску холодного принести. «Как прикажете», — пробормотал он, — «и чай еще могу», — добавил, уже удаляясь, не дожидаясь ответа. Скоро мы вышли в предбанник, сели на лавку. Я приложился к кружке кваса. Ядреный, холодный. После баньки казался самым божественным напитком на земле. Сидор еще дважды заглядывал. Притащил чайник и свежие булочки, теплые, только из печи. Мы с Афанасьевым их споро слопали, будто сутки не жравши. Андрея Павловича мы в Старомариевской и оставили. Он занялся обработкой мишки колеса. Видя мой настрой, даже не стал просить меня участвовать в допросе. Морда этого варнака у меня и так оскомину набила. Сначала он, думаю, их тут поспрашает как следует, а потом уж в сопровождении казаков, что выделил атаман Старомариевской, двинет в Ставрополь. Попробует взять Шнайдера. Но и я, и сам штабс-капитан понимали. Скорее всего, этот ученый-историк для нас исчезнет. Или Рубанский отправит его в другую губернию. А может и за кордон. Или, чего доброго, кормить рыб в Ташле. Проруби в той реке в феврале еще не перевелись. На прощание мы пожали друг другу руки, он по-дружески, даже по-отцовски, обнял меня, похлопав по спине. «Береги себя, Гришка! Дел у нас с тобой выше крыши!» — улыбнулся он напоследок. Дождался, пока наш вазок тронется, развернулся и пошел к уряднику распоряжение отдавать. А мы с Настей двинули в путь. Дорога наша продолжалась. Проехали уже и Старую Падину, и Александрийскую. Глядишь, скоро и до Георгиевска доберемся. Останавливались с Настей теперь не в поле, а на постоялых дворах. За день умудрялись преодолевать полный дневной переход. Честно говоря, меня эта тряска уже вымотала. Я смотрел на дорогу, на снежную колею, на редкие кусты, торчащие из сугробов, и ловил себя на одном простом желании, чтобы этот путь наконец подошел к концу. Хотелось в Волынскую, чтобы Аслан венчиком по спине прошелся в нашей баньке, дедово бурчание послушать, да с Машенькой потетешкаться. С Настей говорили о разном. Она рассказывала о своем детстве, вздыхая, когда в ее историях всплывал ныне покойный батюшка. О том, что произошло, и о возможной опасности мы старались не говорить. Достаточно уже было сказано. Иногда останавливались и на ямских станциях. Чайку горячего выпить да кости размять. Но чаще мимо проезжали, стараясь за световой день добраться от одной станицы до другой. Хотя Насте я и сказал немного расслабиться, сам держался на стороже. В моменты предполагаемой опасности на дороге, особенно на поворотах возле перелесков, на подъемах да спусках, каждый раз вспоминал, чего мне сейчас больше всего не хватает. А именно, моего пернатого разведчика, который там, в Волынской, в себя приходит под присмотром одной неугомонной ягозы. Утром 27 февраля 1861 года мы выехали из Георгиевска. Ночевали на постоялом дворе в станице Георгиевской, а не в самом городе. Там я уже бывал, знакомо все еще с лета. До Пятигорска оставался один дневной рывок. Можно сказать, рукой подать. Вот только тревожное чувство с самого утра не покидало. Ветер разыгрался противный. Вроде не шибко холодно, но даже в варежках руки деревенеют, когда долго держишь вожжи в одном положении. Благо, хоть не снег с дождем, и то хлеб. Уже зарекся я на любые путешествия в распутицу. До тех пор, пока дороги не просохнут. Звездочка уже привыкла размеренно бежать за воском. Думаю, она была бы и рада меня вести, но так для нее проще, и кобыла особо не выделывалась. Разве что на каждой остановке норовила прижаться мордой. Да что поделать, животина ласки требует. Когда под седлом идет, связи с хозяином ей за день хватает, а тут вроде как порознь движемся. Настя сидела рядом, кутаясь в шаль, что я ей в Александрийской прикупил. Мы там на станичный базар заходили и чутка приодели девушку. До того у нее вещей было раз-два и обчелся. Теперь хоть не оборванкой домой вернется, а вполне себе. Да и на постоялые дворы Настасья теперь куда увереннее заходила. Не то, что в первый раз в драной шубейке, что я у Шунько прихватил. В такой мороз мы почти не разговаривали. Тут как? Рот часто открывать станешь, верст за 10 горло так продуть может, что потом лечить замаешься. Мы отъехали от города на несколько верст, и я притормозил. Возок начал сбавлять ход, полозья жалобно заскрипели. «Гриша, что случилось?» — насторожилась Настя. Я кивнул в сторону пригорка у тракта, где виднелся деревянный крест. Летом, подумалось, надо будет его сменить, новый поставить. «Здесь батюшка мой похоронен», — просто сказал я. «Летом этим тут на нас деловые выскочили и пальнули без разговоров. Я уж тебе сказывал о том». Настя прижала ладонь к губам. «Вылезай, ноги разомни», — добавил я. «Я недолго». Ветер задувал. Было зябко, хоть я и был в башлыке. Подошел к кресту, попробовал выправить. Куда там? Земля смерзлась в одну глыбу. Лучше не трогать. Летом уж точно сменю, да и лавочку поставлю. Глядишь, какой путник отдохнет, тут да батюшку добрым словом помянет. Снял папаху, вздохнул, осенил себя крестным знамением. «Отче наш!» Прошептал и молитву до конца дочитал, как умел. «Упокой, Господи, душу чада твоего, казака Матвея». К горлу подкатил ком. Я вдруг подумал, насколько бы иначе сложилась моя нынешняя жизнь. Будь жив, Матвей Игнатьевич Прохоров. Но, увы, судьба такая. «Прости, батя, я мимоходом проведать заехал», — тихо сказал я. «Скоро уж до дому доберусь. Дед Игнат там, небось, на гайку уже готовит, чтобы отходить меня беспокойного». Я улыбнулся. За спиной послышался тихий всхлип. Настя стояла в шагах в трех, ближе не подходила, будто боялась вмешиваться в мой разговор с батей. Глаза у нее блестели, слезы катились, и она их не стеснялась. Прекрасно понимает, что это такое. Она перекрестилась и тихо что-то прошептала. От этого на душе у меня стало теплее. Я поправил папаху, еще раз огляделся и кивнул в сторону могилы, будто прощаясь. «Пойдем, Настенька». Мы вернулись к воску. Я помог ей усесться, взял вожжи. Дорога дальше шла более ровная и покладистая. Степь кругом, редкие кусты, извилистый тракт. Казалось, все хорошо, особенно после того, как выговорился у могилы отца. Но чуйка, что еще при выезде из Георгиевска подала сигнал, снова дала о себе знать. Примерно час мы ехали спокойно, а потом на горизонте показались люди. Сначала как темные точки, затем я уже разглядел отблески металла в их руках. На дороге стоял небольшой караул. Двое верхом, еще двое пешие. Поперек тракта воз, поставленный боком, так что сходу не объедешь. Я выругался про себя. На разбойников с первого взгляда не похоже. Вспомнились мне ряженые, которых я в начале января встретил по пути из Волынской в Пятигорск. Но эти, по первым ощущениям, на таких не походили. «Это нас ждут?» — насторожилась Настя. «Пока не знаю», — ответил я, не сводя глаз с дороги. «Может, просто проверяют, а может, кого ищут». Разворачиваться сейчас — глупость. Да и место не особо подходящее. Если это представители власти, проблем быть не должно. На оружие у меня бумага из канцелярии есть. Запрещенного ничего с собой не везем. Пока я думал, караульный уже начал махать руками. «Эй, двигай сюда, давай!» Я был напряжен до предела, готовясь на всякий случай к худшему. И тут мне что-то до боли знакомое померещилось. Или нет? Я поднял голову и увидел маленькую темную точку, которая с приличной скоростью приближалась к нам. Через пару мгновений я его уже узнал. «Хан!» — выдохнул я, сам не веря своим глазам. Подлетев поближе, он завис на секунду в воздухе, захлопал крыльями так, что Мерин испуганно дернул вазок. Рот мой растянулся в радостной улыбке до самых ушей. Хан вцепился когтями в облучок рядом со мной. На душе потеплело. Мой боевой товарищ снова рядом со мной. «Эй, оглох, что ли?» — донеслось с дороги. «Двигай сюда, сказано!» Глава 9. Караван на Горячеводскую. Я еще раз улыбнулся, погладив хана по его пернатой голове. Он, кажется, только этого и ждал. Весь нахохлился важно, покрутился. Казалось, сейчас впрямь тут, на облучке, какой-нибудь птичий пируэт выдаст. Потом повернулся в сторону грубого оклика, что уже во второй раз был адресован в мою сторону. Мерин мерно тянул вазок к этим непонятно откуда нарисовавшимся солдатам. Звездочка двигалась следом. «Пр-пр-пр! Стой!» — снова гаркнули мне. «Куда прешь, малой? Глаза-то разуй!» «А ты не понукай, мне тут не запрягал!» — буркнул я. Я внешне не дернулся, но тело само перешло в боевой режим, готовое к любому развитию событий. Оба револьвера лежали в сундуке. По первому сигналу могли оказаться у меня в руках. Хан, почувствовав мое напряжение, нахохлился, вцепился когтями крепче и повернул голову туда же, куда и я. Умный, зараза! Я чуть откинулся назад, будто поправляя шкуру под задницей, и тихо, не оборачиваясь, сказал: «Настя, на дно сползай и тихо сиди». Ответа не было, только шорох за спиной. Молодчина, схватывает без лишних вопросов. Впереди, перегородив дорогу воском, стояли четверо. Наряженных совсем не похоже. Подтянутые, шинели по форме, ружья держат по уставу. Не то, что те ущербные, которых студеный озоровать выставлял на тракте. Один держал в руках фонарь. До темноты еще время имелось. Мы вообще-то собирались успеть по светлу до Пятигорска добраться. Непонятно, на кой тогда ему керосин или масло жечь. Черт его знает, чем фонарь у них заправлен. Второй держался чуть в стороне, спиной к кустам. Еще двое по бокам, верхом. Я подвел вазок ближе, но не вплотную. Так, чтобы, если понадобится, было место для маневра. Да и до Насти случай стрельба будет подальше. «Кто таков? Что там везешь?» — спросил старший, делая полшага вперед. Я поднял ладонь, мол, спокойно. «В Пятигорск еду», — ответил ровно. «По делу. А вы, стало быть, службу несете?» «Службу», — буркнул старший хриплым голосом, но агрессии, слава богу, я не почувствовал. А то, что хрипит, так не мудрено при их-то службе. «Унтер-офицер Костров, командир поста. А ты кто будешь?» «Прохоров Григорий, казачий сын из станицы Волынская», — сказал я. «Еду до Пятигорска, а там домой». Он прищурился, глянул на хана. «А это что у тебя? Сокола завел?» Я не ответил, только кивнул, не отводя глаза. «А в Ваське кто?» — продолжил он. «Вот тут я понял, что увидь они Настю, вопросов не оберешься. Девушка там больная», — сразу выдал первое, что пришло в голову. «К лекарю в город. В жар бросает. Подрядился к доктору отвезти». Костров помолчал секунду, потом махнул рукой, успокаивая своих. «Хорошо. Нам до дел твоих, казачок, интересу нету». И уже спокойнее добавил. «На ярмарке слыхал, замятня случилась». «Слыхал, Вестима. Да кто уж давненько было?» — вопросительно глянул я на унтера. «Известно, что давненько. Почти 2 седмицы назад. Да только дело больно громкое вышло. Вот и перевернул наш полицмейстер вместе с казаками из Горячеводской все дно городское. Черти эти повылазили, и давай текать кто куда. Теперь своих сил, чтобы Варнаков всех перехватить, не достает. Вот и нас подрядили, который день уж тут задницы морозим». «И как, многих отловили?» — спросил я. «Так какой там?» — выдохнул служивый. «Варнак нынче в умный пошел, его с кондачка не возьмешь». Выходило, солдаты действительно тут лямку тянут, а то, что грубят, так это у их брата в порядке вещей. Можно, конечно, характер показать и даже прищучить при желании, но, во-первых, времени это отнимет немало, а во-вторых, да задолбался я уже, по-другому не скажешь. «А казаки чего? Раньше ж разъезды свои тут посылали», — спросил я. «Говорю же, казачонок», — фыркнул он. «Заняты они, но не все. Шуму столько поднялось, что и нас привлекли. Говорят, даже из других станиц усиления запросили. Может, и из твоей, этой, Волынской, кажись». «Угу, Волынской», — улыбнулся я. «Кого хоть ловить, это известно». «Ну так проверяем-то всех», — развел руками унтер. «А так сказано, что тати из города на Георгиевск пойти должны. Из Пятигорска их упустили и могут тут пройти». «Приметы есть какие?» Костров хмыкнул. «Приметы. Как без них? Крытый вазок у них. 3-4 варнаков. Один со шрамом, почитай, на всю рожу. Второй рыжий. Третий. Черт-то знает, что третий. Вот это только и знаем. Но сказано, что при оружии. Ты уж гляди в оба. Коли встретишь, лучше мимо езжай. На рожон не лезь». «Добре», — кивнул я унтеру. «На вот, держи». Я протянул ему мешочек с сухарями. 2 фунта там было. «Покорми солдатиков своих. Чай долго еще задницы морозить». «О, это дело! Вот это я понимаю!» — обрадовался унтер, принимая угощение. «От души! А ты давай проезжай, малец, да бабу свою береги!» — махнул он рукой. Я только кивнул, не став к словам цепляться. Солдатня, что с нее взять? Вазок тронулся. Как только мы отъехали 50 шагов и оставили вояк за спиной, я повернулся назад. «Настя!» — тихо позвал. «Все в порядке, и впрямь службу несут. Варнаков на тракте ловят. Но ты, пока до Пятигорска не доберемся, шибко не высовывайся. Коли скажу, снова на дно спрячься. Не нравится мне, чего у них тут творится». «Хорошо, Гриша, как скажешь». Хан, все так же сидевший на облучке, начал переступать лапами. «Ну что, дружище», — сказал я ему, «давай разведай дорогу впереди, пока не стемнело окончательно, и возвращайся. Покормлю тебя, да что-нибудь взамен кокона придумаем». Хан расправил крылья и быстро стал удаляться, набирая высоту вдоль тракта. «Если варнаки правда движутся по этой дороге или отсиживаются где-то поблизости, шанс, что хан их заметит, немалый». Тракт тянулся серой лентой по степи, кое-где уже поджимали кусты, местами темнели балки. Снег уже начал отступать и, думаю, скоро окончательно сдаст свои позиции. До Пятигорска оставалось не так уж и много, но солнце уже садилось. Требовалось поспешать. Хан вернулся, сделал уже несколько заходов, проводя разведку на нашем пути, и каждый раз возвращался без новостей. Но по мне так это и к лучшему. «Ну и ладно», — пробормотал я. «Может, пронесло, а с теми варнаками и без нас сладят». Я соорудил ему в воске что-то вроде гнезда. Свернул на сиденье рядом с Настей шкуру, положил одеяло. Он там и отогревался, закрытый бортами от ветра. С кормежкой было хуже. Свежего мяса с собой не было, а сухарями сапсана не накормишь. Я ломал голову. Оставалось только вяленое мясо, которое хотя бы немного поварить надо. И совсем не факт, что хану оно подойдет. А это все время, которое нас и так поджимало. Тут хан перемахнул от Насти ко мне на облучок, замотал головой, потом резко вспорхнул и почти сразу дал мне сигнал. Я без промедления вошел в режим полета и понял, что его так взбудоражило. Даже улыбнулся. Остановил Мерина, подхватил ружье, спрыгнул в снег. «Что там?» — тихо спросила за спиной Настя. «Тихо, погоди, молясь». Я прошел пару шагов с наветренной стороны. Хан заходил на кусты, лишь в последний момент снова взмывая вверх и слегка задевая когтями до крылом ветки. Это и вспугнуло зайца, сидевшего там. Косой, почуяв опасность, рванул вперед и выскочил прямо под мой выстрел. Разделал тушку я спора. Шкурку оставил на снегу, а часть потрошков забрал. Хан их сильно уважает. «Какой ты шустрый!» — улыбнулся я, оборачиваясь и глядя, как он расправляется с еще горячими потрохами зайца. «Голодным не останешься, всегда выкрутишься». Настя сидела рядом и удивленно смотрела на наше с ханом взаимодействие. На то, как мы походя добыли ему пищу. Она, немного побаиваясь, ладошкой погладила его по спинке, а он, почувствовав теплое прикосновение, тут же нахохлился, важно распушив перья. Сумерки вот-вот должны были поглотить день. Видимость падала неумолимо. Я решил, что можно выпустить нашего разведчика в последний раз за сегодня, а потом пусть отдыхает до самого Пятигорска. Ночным зрением мой Сапсан не обладает. Он поднялся, расправил крылья, пару раз хлопнул, будто проверяя себя, потом сорвался вверх и ушел вперед. И почти сразу до меня дошел его сигнал опасности. Я притормозил Мерина и снова вошел в режим полета. Сразу разглядел тракт, а чуть в стороне — темную рваную складку земли. Хан вел меня в балку. Там я увидел крытый вазок, очень похожий на наш. Рядом суетились трое возле огня. Костер был маленький, в приямке. Дым поднимался тонкой струйкой, но ветер тут же рвал его и прижимал к земле. С тракта такой огонек при всем желании не разглядишь. Я уже было собрался проскочить мимо и в Пятигорске сообщить о месте, где приметил Варнаков. А то, что это именно те, кого унтер Костров пытался перехватить, я уже не сомневался. И в этот момент в балке случилось то, что не позволило мне пройти мимо. Один из этих выродков откинул полог воска и выволок наружу бабу. Я по платью и платку понял, что это женщина, а когда снизился, то разглядел. Девушка, а то и девчонка. Видимость уже была ни к черту. Она вырывалась. Рот раскрывался в немом крике, пока здоровяк не залепил ей по щеке. Второй в это время раскладывал между воском и костром шкуры. Зачем, стало понятно без слов. Теперь пройти мимо я никак не могу. Остановил вазок. На всякий случай протянул Насте револьвер Лефаше, готовый к бою. На стоянке недавно давал ей пальнуть пару раз. Она уже понимала, что с ним делать. Сам подхватил винтовку Кольт М1855. Револьверы были при мне. Двинулся в сторону балки. Хан кружил над воском и контролировал местность сверху. Бежать надо было всего-то с полверсты, так что первую часть пути я пронесся быстро. Подбираясь к склону, сбавил скорость и дальше старался не издавать лишних звуков. Подполз ближе. Остановился за бугорком. Отсюда было видно и костерок, и силуэты этих ублюдков. Если правильно разглядел, то описанный Костровым человек со шрамом стоял чуть в стороне, осматривался вокруг, периодически задирая башку к склонам балки. Рыжий возился с девчонкой. Третий, поменьше ростом, уже присел на корточки у расстеленной шкуры. Я выдохнул, упер приклад в плечо и из положения лежа взял первую цель. Шрамированный был старшим в этой ватаге. Стрелял ему в ногу, так, чтобы остался живым и языком мог послужить. А еще лучше до Пятигорска дотянул. Варнак дернулся и рухнул в снег со стоном. Ружье вывалилось из его рук, он схватился за простреленное бедро. Рыжий, возившийся с девчонкой, сразу вскочил, рука потянулась к поясу. Вторая пуля попала в грудь и отбросила его на спину. Третий оказался самым юрким. Вскакивать не стал, а ушел перекатом к борту воска. Вот только откуда я стрелял, разглядеть толком не успел. Поэтому и укрытие выбирал чисто на интуиции. А интуиция, как порой бывает, подвела. Я отчетливо видел его ногу, туда и пальнул. Он заверещал, как резанный, дернулся и открылся. И четвертая пуля, влетевшая ему в голову, поставила точку. Наступило затишье. Слышны были лишь стоны главаря до подвывания девчонки на шкурах. Я скатился вниз, почти съехал на заднице. Снег набился под одежду. Поднялся и пошел быстрым шагом к девушке. Она, увидев меня, перепугалась и попятилась назад, не поднимаясь со шкуры. Глаза огромные, испуганные, лицо словно мелом посыпано. «Не бойся», — сказал я максимально спокойно, сам при этом выравнивая учащенное дыхание. «Сейчас домой поедем. Эти», — кивнул я на лежащих в собственной крови насильников, — «тебя больше не тронут». Она мотала головой, словно не верила. Дышала часто ртом. «Он!» Только и выдавила, и голос сорвался. Я перекинул винтовку за спину и сделал медленный шаг ближе. Ладонь поднял. «Тихо!» «Все. Они уже не тронут. Как звать?» Она не ответила. Ее всю потряхивало, будто в лихорадке. «Добре. Потом познакомимся. Я Гриша. Сейчас я вон того супостата гляну и отведу тебя к Насте. Вместе в Пятигорск поедем». Девчонка испуганно закивала. Я отошел к морде со шрамом. Он корчился от боли на снегу, но как только я приблизился, рука потянулась куда-то за пазуху. «Руки!» — рявкнул я, направляя ему в лицо револьвер. Он зло сплюнул, ощерился. «Мордой в снег, лечь на живот, руки назад! Сначала свяжу, потом уже ногу перетяну, а то скоро вся твоя волчья кровь в снег выйдет». Он прожигал меня взглядом, явно хотел как-то ситуацию изменить, но мне сейчас было не до прелюдий. «Ну что ж, три мертвых ублюдка тоже результат», — сказал я и взвел курок. «Все-все-все», — показал он ладони и, застонав, стал переворачиваться на живот. Когда управился с варнаком, вернулся к девушке, поднял ее со шкуры за локоток и почти силком потащил в сторону нашего воска. «Идем», — сказал я, — «живо. Времени мало, почти стемнело, а ночевать в поле не хочется». «Настя!» — позвал я уже у воска. «Вылезай, это я. Принимай пополнение». Внутри завозились. Через секунду она показалась с револьвером в руке. Увидела девчонку и замерла. «Гриша, это кто?» «Вот и познакомься, да рядом посади, укрой», — отрезал я. «Замерзла она. В общем, занимайтесь. Я скоро вернусь и поедем домой». Настя подала девушке руку, помогла забраться, сразу накинула на плечи шерстяное одеяло. Я пошел обратно в балку. Уже шагов через 50 услышал за спиной плач и рыдание. Видать, до девчонки наконец дошло, что она в безопасности, и нервы не выдержали. Я проверил двух подстреленных. Наглухо. Потом обшарил их транспорт. В воске шкуры, тулуп, фляга, мешок с припасами. И еще. На дне, в рваной холстине, лежала короткая ружьишко-обрез. «Зачем портить было?» — подумал я. Карманы всех троих тоже проверил. Ножи, кисет с табаком, огниво, мелочь, серебро и медь. Ничего особенного. Ружья так себе, разве что у главаря на поясе был капсюльный револьвер неизвестной мне модели. Пока раненый лежал спиной к воску, я с помощью сундука закинул тела его подельников внутрь. Потом собирался грузить из самого хромого начальника. Подошел, ткнул его носком сапога в целую ногу, тот дернулся. «Не рыпайся», — сказал я. «Поедем сейчас. Коли дурить вздумаешь, к своим корешам мигом присоединишься». Я велел ему подняться. Помог доковылять до воска. Вот залезть было уже сложнее. Больно уж здоровую ряху он отъел. То и дело бурчал, шипел угрозы, пытался сговориться, но мне до него никакого дела не было. Когда все было готово, я проверил кобылу, запряженную в их возок, и вывел его на тракт. Потом подошел к Насте. Она сидела, обняв спасенную левой рукой, в правой сжимала рукоять лефаше. Девчонка уже не рыдала, только смотрела в одну точку. Губы подрагивали. «Слушай, Настя», — сказал я быстро, — «я на том воске поеду, а ты за мной. Меренно шагом веди, на облучок полезай. Поспешать пора, и так мы нынче припозднились». Пока я объяснял Насте, что делать, закрепил на воске керосинку для освещения дороги. Она сглотнула, но кивнула. «Поняла. А револьвер оставь при себе», — добавил я. «Теперь он твой будет. Так тебе спокойнее». «А тебя как зовут, красавица?» — спросил я у девчонки. Та вздрогнула, будто не сразу поняла, что вопрос к ней. «Дуня!» — выдавила наконец. «Ну вот что, Дуняша!» — улыбнулся я. «Давай слезы вытирай, а то простудишься. Мы сейчас до Пятигорска домчим, а там уже и домой. А про иродов этих забудь и не вспоминай больше». Я уже разворачивался по второму воску, когда она, опустив глаза, тихо сказала. «Они выкуп хотели. Папка мой купец, не из последних, в Пятигорске. Добре, бросил я через плечо, вот скоро и обрадуешь папку. Теперь ясно, отчего солдатня на тракте задницы морозит. Видать, купец шум знатный поднял. Мы тронулись. Я вел возок первым. За мной Настя, не отставая. В самом конце плелась звездочка. Дорогу худо-бедно освещали две керосиновые лампы, давая хоть какую-то возможность ориентироваться в подступающей темени. Наконец добрались до въезда в Горячеводскую. Сначала я увидел мерцание костра, потом и казаков, что в любое время дня и ночи на посту службу несли. «Стой, кто едет?» Я натянул вожжи, за спиной тоже послышалось фырканье. «Прохоров!» — крикнул я. «Григорий из Волынской. Везу задержанных. И еще девчонку, что они выкрали». Казаки сразу оживились, осветили меня фонарем. «Да ну!» — начал тот, что ближе ко мне, и вдруг осекся. «Гриша!» Я всмотрелся в лицо. Усы, сутулость, знакомый прищур. «Лукьян!» — выдохнул я. Он хмыкнул, но улыбаться не стал. «Ты, казачонок, опять чего учудил?» — пробормотал он, а потом сразу посерьезнел. «Это что за караван такой в станицу пригнал?» «Долгая история, Лукьян», — вздохнул я. «Вон, забирайте. В том воске один еще жив, правда, пораненный в ногу. И там два подельника его имеются. Но они это, того. Отошли, в общем». «А там что за девки?» «В моем воске Настя и Дуня. Дуня — купеческая дочка из Пятигорска, которую и похитили эти выродки. А я так. Мимо проходил». Лукьян выругался сквозь зубы. «Жди пока здесь. Я за Степаном Игнатьевичем пошлю», — сказал он. «Такое без атамана никак нельзя». Я, обернувшись назад, увидел лицо Насти в отражении костра. Она глянула на меня, вздохнула, и мы, не сговариваясь, улыбнулись друг другу. Глава 10. Добрые вести. Мы двигались на двух груженных возках. И, надо сказать, это были далеко не все вещи, что предстояло перевезти в Волынскую. Решили позагрузить то, что сразу поместилось, и необходимое в первую очередь, а остальное оставить на потом. Десятилетний Ванька крутил по сторонам головой, ему все было интересно. Он непрестанно сыпал вопросами, хотя поначалу скромно себя вел. Я и не думал, что бывают почемучки почище нашей Машки. Уже представляю, что будет, когда они встретятся. Ух! Мне уже сейчас не по себе от того, что тогда начнется. Ехали мы из Пятигорска в Волынскую. 2 дня провели в городе, и я, признаться честно, умотался почище, чем за время пути. Но усталость была не от ожидания выстрела из-за каждого куста или предчувствия погони, а от бесконечного решения хозяйственных задач. Разговоров, уговоров, пояснений, объяснений и разъяснений, растудыть его в качель. Сперва за меня взялся Клюев, начав, как обычно, пропесочивать. Я много нового о себе узнал в ту ночь. И каких только эпитетов этот, казалось бы, взрослый и степенный казак не высыпал на мою и без того умаявшуюся голову. Благо атаман и сам ночью спать предпочитал. А то зайди я к нему с повинной поутру, разнос не закончился бы, пока атаман вечерить не собрался. Но в итоге он махнул рукой и, забрав возок с варнаками, направился в правление. Дуняшу казаки сразу на другом воске повезли в Пятигорск. Благо, до их дома ехать было не больше 20 минут. Мы скомканно попрощались. Девчонка еще толком в себя не пришла. И проводили удаляющуюся купеческую дочку. Дальше пришло время решать с Настей. Сначала я думал остановиться на ночь на постоялом дворе у Михалыча, а поутру уже ехать к Тетеревым домой. Но она сразу вскинулась. «Гриша, ты чего?» — сказала она. «Маменька там, небось, за 2 седмицы уже с ног сбилась и попрощалась, поди. Я ж на ярмарке пропала, когда вся эта замятня завертелась. А там и погибшие были, тебе ли не знать того?» Упрямо уставилась на меня. «Все, все». Поднял я ладони вверх, улыбаясь. В общем, я издался под напором беспощадного и спонтанно организованного бабьего бунта. Отвез Настю домой, да и сам у них на ночь остался. Не отпустили меня никуда. Матушка дверь испуганно отворила, держа масляную лампу. Узнать ее было тяжело. Темно, да и осунулась она знатно. На голове черный платок повязан. Оказалось, что и правда. Почитай, уже простились с Настей, решив, что та пропала на ярмарке. Может, придавили в толпе, али еще чего пострашнее. От всего этого она и натерпелась немало. Еще ведь не зажили душевные раны по погибшему мужу да старшему сыну, а тут дочка пропала. И не на день, не на два, а на две седмицы. Матушка Настина то глядела на нее, то крестилась, будто не веря, что это не сон. «Настя, Господи!» Выдохнула она наконец и будто осела, шагнув навстречу дочери. А потом словно воспряла и кинулась обнимать. Настя тоже разрыдалась, сначала тихо, потом уже в голос, будто малая. Ванька стоял рядом, вытянув шею, хлопал глазами и шмыгал носом. В итоге тоже присоединился к мамке с сестрой. «Маменька!» — Настя задыхалась. «Я тут, я...» «Где ты была?» — вырвалась у матери сквозь слезы. «Где ты, дочка?» Настя глянула на меня. Мы по дороге сговорились, не говорить лишнего про то, что послужило истинной причиной похищения. «Замятня на ярмарке была», — выдавила она. «Я... Похитили меня. В Ставрополь свезли, а там... Там уже Гриша спас. Вот добирались все это время обратно. Почитай, все две недели в дороге. То туда, то обратно», — вздохнула Настя. Я шагнул вперед. «Главное, живая теперь дома. Остальное потом приложится. Ночь на дворе. Я, пожалуй, пойду к Степану Михайловичу, а к вам завтра с утреца загляну. Поговорить есть о чем», — вздохнул я. «Спаси Христос, Григорий», — прошептала она. И тут же опомнилась. «Боже ж ты мой! Чего это мы в сенях-то? Ну-ка, какой Степан Михайлович? Куда это ты на ночь глядя собрался, Григорий? Ничего не знаю. Проходи, место найдем. А утро вечера мудренее». «Гриша», — тихо сказала Настя, — «останься. Ночь уже». Татьяна Дмитриевна будто только этого и ждала. «Ишь ты, на постоялый двор собрался», — сказала она, и впервые в голосе мелькнули живые эмоции хозяйки дома. «Да куда ж ты, паря, в ночь? Садись. На, поешь хоть с дороги». Я попробовал было отказаться, но меня даже слушать не стали. На столе появилась миска с постной кашей и кружка воды. «Чаю только нет», — виновато сказала Татьяна Дмитриевна. «У меня имеется чутка», — ответил я и полез в рюкзак, доставая мешочек. Меня уложили на топчан в углу. С него согнали Ваньку, отправив на палате. «Там тепло», — сказала мать, подтыкая ему под бок старую подушку. «Только не ворочайся, а то грохнешься». «Не грохнусь», — гордо заявил Ванька и с видом победителя поглядывал сверху вниз. Я, наконец, смог вытянуть натруженные ноги, просто лежал, глядел в потолок и слушал, как потрескивают дрова в печи. Вдруг вспомнил. В прошлой жизни у нас в деревне в детстве тоже палати были, почти под самым потолком. Спал я на них всего несколько раз. Маленького боялись класть, а уж когда подрос, других мест хватало. Ощущение, как на третьей полке в поезде едешь. Вроде и лежишь, а голова почти в потолок упирается. Расстояние там было всего с полметра. Обычно там отец лук раскладывал сушиться. Да еще зеленые помидоры в валенки пихали, чтобы доходили и краснели. Тепло почти всегда от печи, да и солнечные лучи туда, считай, не добираются. Не заметил, как провалился в сон. А утром меня разбудил запах каши и аромат свежезаваренного чая. Разговор с Татьяной Дмитриевной в тот день вышел долгим и довольно утомительным. Настя только успевала мне чаю подливать. Ванька крутился неподалеку, пытаясь понять, о чем мы таком важном толкуем, у него совета не спросив. Я объяснил, что Насте, а значит и всей ее семье, теперь угрожает опасность. И шанс тому немалый. Здесь, в Пятигорске, я защитить их не смогу никак. Поэтому и предложил Тетеревым перебраться в Волынскую. Там можно будет подумать, лавку какую открыть. Тем более знаний у Татьяны Дмитриевны хватает. Да и Настя, дочка видного купца, в свое время у батюшки рядом крутилась, опыта набралась. Еще был один вариант, о котором я рассказал Татьяне Дмитриевне. Речь шла о наших садах с яблоками и моей задумке заняться их переработкой. Там, как ни крути, хлопот немало будет, да и пригляд нужен. А мне с моими планами обеспечить его будет тяжело. Особенно после последних договоренностей с Андреем Павловичем. Чую, времени на хозяйство и вовсе не останется. А так я предлагал Татьяне Дмитриевне заняться этим делом. Постилу, значит, делать на продажу из наших яблок, да контролировать выгонку спирта и изготовление разных настоек. Процесс трудоемкий. Учиться ему еще и учиться. Я и сам его только по верхам понимаю. И чую. Напрячься придется знатно. Сказать, что она была в восторге от таких перемен, нельзя. Но и резкого отказа я не получил. Да и, собственно, не держал их в Пятигорске ничего, кроме дома да работы прачкой. Опостылила и самой Татьяне Дмитриевне такая жизнь. Вон даже не знала, как дочке на приданое собрать. А ей, между прочим, уже замуж пора, по словам матери. В итоге я ее уговорил. Дом решили пока просто сдать. Сейчас не сезон для отдыхающих. Но военному ведомству, офицерам, частенько жилья не хватает. Так что сдали сразу до лета. А там решили проведать Пятигорск, ну и продлить договор или что-то поменять. Часть вещей мы оставили у Михалыча в Горячеводской. Но два вазка загрузили знатно. Второй, кстати, мне Клюев вернул как трофей. Да еще за поимку Варнаков премию обещал в скором времени выправить. Вот мы эти два вазка и нагрузили. Настя сидела на облучке того, что мы в Ставрополе у извозчика Елисея прикупили, а я на втором, трофейном. Выехали мы из Пятигорска 2 марта 1861 года. День выдался солнечный, и на душе было как-то легко и спокойно. Я, конечно, понимал, что взвалил на себя очередную ношу в виде целого семейства Тетеревых, но поделать с собой ничего не мог. Не буду больше глядеть влюбленно на Настю. Не от того, что самому не хочется, а просто негоже девке жизнь портить. Еще влюбиться в малолетку, не дай бог, согрешим, а там даже думать не хочу. Надо поскорее замуж ее выдать за человека хорошего, ну и помочь. А там, глядишь, со временем вместо любимой девицы обрету в ней хорошего друга, ради которого и горы свернуть не грех. А гормоны? Ну так дело понятное, от них никуда не денешься. Не будь у меня сознания Алексея Прохорова из 21 века, я бы, небось, еще тогда в палатке согрешил. Я слушал неумолкающего Ваньку, поглядывал по сторонам, прикидывая, что через день-два дорогу развезет. И мы вот прям успели тютелька в тютельку. А потом на какое-то время эта дорога станет одним мучением. Как-никак, март уже. Мерин сопел. Звездочка, что теперь бежала слева от моего облучка, фыркала, а я время от времени оборачивался назад, поглядывая, как там Настя справляется, да останавливался проверить, все ли у них с Татьяной Дмитриевной путем идет. Но, к моему удивлению, девушка освоилась. И, похоже, даже какое-то удовольствие стало получать от управления вазком. Я уже стал присматривать место для стоянки и в итоге выбрал знакомую небольшую ложбинку рядом с перелеском. Эх, когда листочки на деревьях появятся, явно повеселее будет. Но что уж теперь. Радует, что ждать осталось недолго. Спустили вазки в ложбинку и поставили так, чтобы ветер сильно не задувал. Ванька все крутился подле меня, пытаясь во всем помочь и всему научиться. И палатку ставить, и печку в ней раскочегаривать. Еще мы с ним коней распрягли да обиходили. Потом овса насыпали, да укрыли попоной и старыми шкурами. Повечерили приготовленным на костре кулешом с мясом, которое я в Пятигорске в дорогу взял. Надоело одним вяленым питаться. Прикупил кусок баранины на базаре. Семейство Тетеревых расположилось в палатке, в тепле. А я устроился возле костра караулить. Укрылся буркой почти с головой, так что караульный из меня в эту ночь был так себе. Хорошо, что со мной мой бдительный сокол. Хан, ежели что почует, меня в тот же миг подымет. Но, к счастью, никто нас так и не потревожил. Видимо, у всего на свете есть предел. Надеюсь, предел неприятностей, что сыплется на меня, словно из рога изобилия, наконец настал. Утром тронулись рано. А я, поднявшись первым, начал этот день с кофе. Не каждый день удается так взбодриться, и оттого напиток сей доставляет массу удовольствия. За ночь грязь на тракте успела схватиться коркой, ехать стало немного полегче, и мы довольно бодро покатили в родную для меня станицу. Чуток перевалило за полдень, и мы, наконец, добрались до Волынской. Какая-то щенячья радость предвкушения встречи с родными охватила меня. Соскучился, что уж говорить. И как бы я ни пытался строить из себя взрослого и самостоятельного казака, в тот момент мне захотелось просто соскочить с облучка и, сверкая пятками, домчаться до дома, возможно, даже с улюлюканьем. Собаки подняли лай сразу. То тут, то там из-за плетней высовывались лица кумушек. Я поздоровался со встреченными стариками, что-то бурно обсуждающими на перекрестке двух основных станичных улиц. У нашего двора меня первой заметила Маша. Она с подружками носилась, видно, неподалеку от дома. Сорвалась с места, как мне показалось, даже с пробуксовкой. Валенки проскальзывали по наледи на тропке. «Гриша!» — крикнула она, и, не дав мне слезть и даже толком остановить возок, вскарабкалась ко мне на облучок и обняла. «Дратуйте!» — повернулась она к изумившемуся Ваньке. «Здравствуйте!» — неуверенно сказал малец. Я расхохотался от этой сцены. «Знакомься, Машенька, это Ваня. Ваня, это Маша», — представил я. В ответ она учтиво поклонилась, впрям как на приеме в каком-нибудь дворянском собрании. И где только увидала ягоза. «Я тебя ждала, скучала», — протянула она и снова давай обниматься. Я все это время тихо подводил лошадку к воротам и уже остановил возок возле них. Калитка распахнулась, и из нее вышла Алена. «Живой! Слава тебе, Господи!» — выдохнула она. Я подошел и обнял названную сестренку. «Живой, живой! Как же я без вас?» — улыбнулся я, чмокнув ее в щеку. Аслан стоял чуть поодаль, у сарая, и тоже поспешил встречать. Мы обнялись. Он перекрестился и широко улыбнулся. Дед вышел на крыльцо, поправляя усы. Оглядел меня, второй возок и гостей, и приподнял правую седую бровь. «Здорово, дневал, дедушка!» — подошел я к нему, крепко обнимая. «Слава богу, не успели еще сесть. Видать, тебя поджидала Аленка, на стол все не собирала», — улыбнулся он. «Как оно?» «Не просто, но совсем, кажись, решил. Расскажу все, там много о чем рассказывать, деда. Гости у нас», — вздохнул я. Дед еще раз глянул на воски и на Настю с Татьяной Дмитриевной, которых уже принялась приглашать Алена. Ванька стоял рядом с Машенькой. Девочка сразу взяла его за руку и начала тянуть. Больно ей хотелось показать, как тут у нее все устроено. Картинка умилительная. Аслан стал прикидывать, как на двор еще два воска загнать. И по всему выходило, что никак не выйдет. Да и лошадей всех мы тоже не разместим. Получалось, у нас ласточка с Мерлином тут уже обитали. А теперь вот еще один Мерин, что нас из Ставрополя довез, да звездочка и кобыла, которая от Варнаков досталась. В общем, почесав затылок, я понял, что такой табун нам ни к чему. Но пристраивать бесхозных животных решил попозже. А пока, увидев, как ко мне бежит наш сосед, теперь настоящий богатырь Проня Бурсак, я улыбнулся и, поздоровавшись, тут же сбагрил ему последний трофейный возок вместе с лошадкой. Пусть пока у них на дворе постоит, а там видно будет. «Ну, заходите, что ли?» — позвал я всех в дом. Алена сразу взяла Татьяну Дмитриевну под локоть и повела к крыльцу. «Проходите, сейчас дневать сядем. Да и согреться надо вам с дороги-то». Татьяна Дмитриевна, да и Настя шли немного неуверенно, чувствовали неловкость. Один Ванька Тетерев с нашей Машкой быстро общий язык нашел и уже убегал от нее, прыгая в сторону бани. «Ваня! Ваня, постой!» — раздался голосок запыхавшейся ягозы, которая никак не могла поспеть за своим новым старшим другом. Татьяна Дмитриевна хотела было одернуть сына, но Алена расхохоталась, глядя на дочку, и та тоже махнула рукой. Вещи занесли в дом. Аленка стала метать на стол, дед уселся на лавку и набивал свою трубку. Уже скоро дом наполнил аромат табака. Эх, не хватало мне этого запаха в дороге, как и регулярного дедова бурчания. Настя и Татьяна Дмитриевна пытались Аленке помочь, и та, молодец, не отказывалась. Видно, что они далеко не белоручки и к труду привычные, особенно что касается домашнего хозяйства. А то, что в поле ранее не работали, так это, во-первых, дело наживное, а во-вторых, коли все сложится, по-моему, особо и не придется. Ну, разве что за своим огородом следить. Но это, кажись, у них и в Пятигорске имелось. Значит, и опыт есть. «Ты, Ваня, гляди!» — раздался Машкин голос, когда они подошли к столу. «Коли чего показать надо, то говори, я сразу расскажу. И с подружками тебя своими познакомлю, и с мальчишками. А еще я сама...»